— насмешливо проговорил Вольфганг. «Нечего издеваться», — оборвал Торвард. «Люди презирают бедность. Но вы-то можете обеспечить Констанцу? 50 дукатов, полагающиеся вам от императора, пройдут через мои руки». «Моей подписи вполне достаточно», — решительно сказал Вольфганг. Торвард был взбешен, но тут вступилась госпожа Вебер. «Господин Моцарт наш большой друг, мы можем на него положиться, по крайней мере, в данном случае». Торвард сказал, «Я в этом не уверен, но раз вы настаиваете...» Вольфганг поставил подпись четко и разборчиво. Так он подписывал свои сочинения. Как только опекун удалился, Констанца попросила показать ей документ. Мать неохотно протянула расписку, и Констанца обратилась к Вольфгангу. «Мне не нужны письменные заверения. Меня вполне достаточно вашего слова». И прежде чем мать успела ее остановить, девушка на мелкие куски разорвала обязательства. Если у Вольфганга и оставались какие-нибудь сомнения в отношении Констанцы, тут они исчезли бесследно. Его Констанца — ангел. Он любил ее еще больше прежнего. Цицилия Вебер пробормотала. «Вы ведь дали слово, господин Моцарт?» И исполнен намерение его сдержать. Но нашу свадьбу следует устроить по всем правилам. Я хочу, чтобы на венчании присутствовали мои родные, а на это потребуется время. И нам придется подыскать себе подходящее жилище. «Вы можете жить у нас», — предложила госпожа Вебер. «Стол обойдется недорого». «Только не у вас», — порывисто возразил Вольфганг. «А если вы ушлете Констанцию из Вены, я последую за ней куда угодно. Теперь, когда вы дали слово жениться на моей дочери, и обеспечить ее, ничто не мешает нам оставаться добрыми друзьями». И желая показать, как она ему доверяет, госпожа Вебер позволила Вольфгангу попрощаться с Констанцией наедине. Констанция не могла простить себя, что зазвала Вольфганга. «У тебя не было иного выхода. Как можно винить ее в лицемерии? Ведь, порвав расписку, она доказала ему свою преданность. Но нам недолго придется ждать. Пожалуйста, Вольфганг, милый, ровно столько, сколько потребуется, ни дня больше. Мы поженимся, как только я получу согласие и благословение отца. Это мой долг перед ним, и нарушить его я не могу». Вольфганг описал в письме папе сцену с Торвартом, подчеркнув, что оба они, и он, и Констанца, вели себя геройски. Леопольда возмутило поведение опекуна и госпожи Вебер. Их следует проучить за то, что они осмелились подвергнуть оскорблениям его сына. Леопольд еще раз подумал, как правильно поступил, не дав Вольфгангу своего родительского благословения и согласия жениться на Констанце. И когда сын снова обратился с этой просьбой, Леопольд повторил, его беспокоит отказ дать за невесты приданное. И дело не столько в деньгах, сколько в отсутствии к Вольфгангу доверия. А ввиду случившегося, он тем более против свадьбы, пока вопрос с приданным не будет улажен. Со стороны сына благородно пригласить его на премьеру похищения, назначенную на июль. Но в его возрасте длительное путешествие из Зальцбурга в Вену слишком утомительно. Нелегко было принять такое решение. Леопольду так хотелось услышать новую оперу сына. Но он понимал, приехав на премьеру, он неизбежно попал бы и на свадьбу, а тут уступить он не мог. Похищение снова оказалось в центре внимания, и Вольфганг решил, что теперь самое время объединить два события — женитьбу на Констанце и премьеру его новой оперы. «Пусть два похищения произойдут одновременно», — сказал он ей, сияя от счастья. И может в июле, когда погода улучшится, папа изменит решение и приедет на премьеру и на нашу свадьбу. Вопрос о приданном он больше не обсуждал ни с кем, даже с отцом, в надежде, что со временем все забудется, и папа просто даст согласие, ведь в конце концов он же его отец. И хотя Констанция была настроена не так оптимистично, как он, и не надеялась, что господин Леопольд уступит сыну, но старалась не спорить с Вольфгангом, довольная уже тем, что мать оставила их в покое. тех пор, как Вольфганг